Как у нашим у лесу я поймаю стрекозу, зеленую, вонючую, пойду ее замучаю. One, two, three, four! Deutsche Soldaten unter der Türen, sieg, hei, Konzentration. В тропическом лесу купил я дачу, она была без окон и дверей, и дали мне еще жену в придачу, красавицу Танюху без ушей. Один глаз был фанерой заколочен, другой совсем не видел нихуя. Одна нога другой была короче, другая деревянная была. Сидели мы у речки говнотечки, сидели мы в 12 часу. Прильнув ко мне своей корявой рожей, ты пела, ковыряясь в носу. Ты так запела, что завыли волки, а у соседа рухнул потолок. А я тебя без шума и без драки, я взял тебя и трахнул о порог. Это любовь. Это любовь. Ты мне писала, что сломала ногу, а я писал, купи себе костыль и выходи почаще на дорогу, чтоб задавил тебя автомобиль. Это любовь. Это любовь.